Глава 6. Космодром ЗМ-1547 на своем долгом веку повидал многое. Блеск и грохот стартов, триумф возвращений космических экспедиций, настоящую бойню, развернувшуюся здесь во время войны за равенство, десятки лет запустения и заброшенности. Его разрушенные здания взирали пустыми глазницами окон на наваленные трупы на посадочной полосе с абсолютным равнодушием. Унылый пейзаж нарушило легкое движение. Зашевелилось одно, причем самое массивное из тел. Перечеркнутый плазменной очередью, чернеющий пробоинами, похожий на жука с четырьмя лапами, экзоскелет Лектора перекатился с брюха на спину и снова замер. Сволочь неподъемная! С того места, где лежал жук, пристал падлик. Он присел на корточки и отер кровь с лица. Его лоб от брови до брови пересекала рваная рана. Прав был гвоздь. Понты в боевой обстановке до добра никого не доводят. А с другой стороны, был бы на падлике шлем, остался бы он в сознании и начал со своими подельниками метаться по взлетной полосе. Точно бы схлопотал заряд в грудь. Хотя нет. Таких сволочных натур смерть обычно настигает ударом в спину. Шатаясь, он поднялся, оглядел себя и застонал от бессильной злобы. Падение многотонного экзоскелета оставило многочисленные выбоины, царапины и вмятины на его надраенной до блеска красно-золотой кирасе. «Вот тварь!» В припадке ярости он пнул жука в покатый бок. «Ты знаешь, сколько это стоит!» Жук горделиво отмолчался. Осмотревшись по сторонам и увидев свое павшее, нарубленное в жуткий салат из мяса и железа воинство, падлик завыл по-волчьи, как вожак, потерявший по глупости всю стаю. «Ответите!» – орал он, и разрушенные стены вторили ему глухим эхом. «Найду вас, твари, и вы мне за все ответите!» Непонятно, что его взбесило больше – царапины на немыслимо дорогой броне или гибель дружков? А может, арбитры, что и силы наступили на самолюбие главаря? Он ведь считал, что какой бы занюханной дырой ни была 13-я зона, убивать здесь имеет право только он. Падлик так и ушел, потрясая кулаками и обещая полный набор кар небесных. А уже через пару часов, когда солнце прогрело бетон и над ним появилось марево миражей, как бы паря над перегретым дрожащим воздухом, на полосе появилась бодро вышагивающая фигура. Несмотря на жару, незнакомец с головы до икр был замотан в темно-синее полотнище. Его глаза были спрятаны под круглыми черными очками с бронзовой оправой, которые оставляли открытой только нижнюю часть лица с короткой седой бородой. Он шел, опираясь на необычный посох из черненого металла, набранный из идеально подогнанных друг к другу вытянутых треугольников. Дойдя до места побоища, он бесцеремонно уселся на брюхо экзоскелета Лектора, сорвал тянущуюся из трещины в покрытии взлетной полосы травинку и пожевал ее, осматривая поле битвы. Потом встал, подошел к оставшимся на полосе черным кругам от выхлопа стартовых двигателей челнока, присел и ковырнул пальцем сажу, закоптившую бетон. Потом зачем-то облизнул этот палец и довольно покачал головой. «Братик!» – раздалось протяжное завывание. «Помоги!» Незнакомец с темно-синим обернулся. В шагах в 10, лежа на боку и протягивая к нему руки, лежал прихвостень падлика. Левая сторона его лица спеклась в черно-бурую массу, а одна из металлических ног была оторвана ниже колена. Выплюнув травинку, незнакомец подошел к раненому импу и уставился на него, склонив голову на бок, как ворон. «Братик, мне бы в больничку! Отвези, а!» – прохныкал шнырь. «Что здесь произошло?» – тихо спросил человек в синем. «Медкит хотя бы дай, говорить тяжело!» Бандит картинно закашлялся, а его собеседник отрицательно покачал головой. Шнырь заскулил еще жалостнее, но, поняв, что ничего не получит даром, начал рассказывать. «Нас с падликом арбитры подвязали бандуру здесь одну поохранять». «Бандуру?» «Ну, хренотень такую, похожую на самолет, только больше, прямо здесь стояла. Еще попросили человечка отыскать одного. Сказали, что он возле самолета этого вица будет. Мы все чин по чину сделали. Бандуру сберегли. Даже крысенышей поймали, которые хотели ее спереть. Один из них, кстати, очень похож на человечка, которого арбитры разыскивали. А потом арбитры злом на добро ответили. Прилетели и давай шмалять ни с того ни с сего. Всю братву положили, гниды. Человек, которого искали арбитры, куда делся? Убег, вон туда, к тем развалюхам. А вот насколько далеко убег, я не знаю. Тут такое творилось. Незнакомец кивнул, встал и пошагал к руинам. «Эй, стой, ты куда?» – засуетился подранок. «Ты же вернешься, братка! Не бросишь! Стой! Стой, паскуда!» Бандит продолжал надрываться, но незнакомец удалялся, не обращая внимания на его угрозы.